12. В этот уже потрепанный дом и вернулся Анти с альбомом «Пророк». Скинув ботинки, он прошел на кухню и отправил в холодильник одну из бутылок. Вторую он открыл сразу и выпил почти залпом. Уж больно душно и тошно стало ему в гипермаркете. Напившись, Анти уселся в кресло у окна. Как и все финны, он мог сутками сидеть у окна и созерцать небо, усыпанную снегом землю, или подтаявшую ледышку финского солнца. Мог часами любоваться дождевыми узорами и разводами, и часами же мог рассматривать таблицу в журнале «Хоккей» и прикидывать шансы финских команд – Йокерита, Хивка, Ильвеса, Таппоры, Эсета, Лукка и Кярпята. Сняв с диска упаковку, Анти поставил его в музыкальный центр, а пленку аккуратно сложил. Он слушал песни все подряд. «Темный лес», «Шаман», «Побег», «Пустыня», «Одинокая река», «Я ухожу». Какие-то песни нравились, какие-то казались примитивными, а в каких-то Рокси пророчески предсказывал катастрофы, случившиеся в Нижнем хуторе, и пожар дома престарелых, и гибель интерната люмолишенных, и аварию на подводной лодке во главе с капитаном Каппой. Анти вспомнил, как однажды к нему завалился подвыпивший сосед Каппа с половиной огромного арбуза и сказал, что его срочно командируют на подводную лодку. Точнее, призывают на секретные учения в Северном море. Лодка называлась то ли «Пуск», то ли «Пусть», то ли «Пульт». Капитан Каппа был под хмельком, и язык у него заплетался. Но как бы там ни было, его, Каппы, теперь не будет дома несколько недель, а потому он торжественно передает соседу половину арбуза, которая похожа на подводную лодку в разрезе. Или на целую неподводную лодку. А жена Каппы, психика, как раз отправилась в отпуск к родителям в деревню сажать тыкву и репу и просила соседа приглядеть за мужем, чтобы не вышло чего. И Анти обещал психика присмотреть, а теперь вот не знал, сообщать ей об учениях или не стоит. Беспокоить беспокойную или, наоборот, успокоить. А узнав, что подводная лодка пошла ко дну у берегов Норвегии и что водолазы спускались к ней, но не нашли никого в живых, Анти совсем растерялся. Как поделикатнее сообщить психика, что лодка пусть затонула. Но психика сама все узнала еще раньше Анти и вернулась домой. Она рыдала на плече Анти, как и положено обезумевшей от горя женщине, потерявшей мужа и кормильца. Когда Анти пытался в меру своих сил успокоить психика, ее муж Каппа всплыл из своего загула. Выплыл из квартиры Кайсы, сухой, как ни в чем не бывало, чтобы занять у Анти денег и помянуть своих товарищей-моряков. И теперь уж промокнуть от водки и горя. Такая вот трагикомедия.